Глава 16. Сержант Поллард узнал, кто такая Джудит Адамс, почти сразу, как только вошел в квартиру Феликса Хэя. Утро для него выдалось не слишком удачным. В 11 часов вернулся старший инспектор Мастерс, навещавший доктора Сандерса, и по настоянию сэра Генри Мэривейла поручил Полларду проверить, где были и что делали в день убийства Хэя все причастные к делу. Разумеется, Поллард начал с Бониты Синклер. Лицо и фигура этой сногсшибательной стервочки произвели на него неизгладимое впечатление. В ходе допроса у нее дома ночей не ок, она вышла к нему с заплаканными глазами и в соблазнительном неглиже. Ему пришлось выслушать утомительные подробности о портнихе и ресторане. Но зато удалось составить детальный отчет о каждом ее шаге в день убийства, вплоть до 11 вечера. Следующим был Деннис Блайстон. В конторе на Харли-стрит сэра Денниса не оказалось. Секретарша сообщила, что тот уехал к доктору Сандерсу. Однако, опросив ее, леди Блайстон и двух горничных, Поллард получил представление обо всех действиях сэра Денниса до того момента, когда тот отправился за миссис Синклер на Чейни-Уок. Леди Блайстон не произвела на сержанта впечатления. Это была высокая женщина с жесткими волосами и опущенными уголками рта. Казалось, допрос вела она, а не Поллард. Ее интересовало буквально все о нем, вплоть до школы, которую он посещал. Она как будто немного смягчилась и даже предложила печенье, как попугаю, но призналась, что не любит полицейских. Леди Блайстон с неприязнью отзывалась о некоем инспекторе уголовного розыска Сандерсе, который, по ее выражению, ворвался накануне в их дом, требуя подчиниться его распоряжениям. Поллард не стал ее разубеждать, только вскользь упомянул о тяжелой доле полицейских. «На месте ее старика», — подумал он, уходя из дома, — «я бы тоже». И мысли его вновь обратились к Боните Синклер. От Харли-стрит было рукой подать до конторы Бернарда Шумана. Поллард не только намеревался повидать его, но также допросить сторожа о возможных посетителях, поднимавшихся в квартиру Хэя. Кроме того, он хотел забрать флягу с отравленным элем, пока никто, случайно или умышленно, не добрался до нее. Подкрепившись по дороге в закусочной, Поллард добрался до Грейт-Рассел-стрит, однако там его ждала неудача. Англо-египетская импортная компания была открыта, но вежливый и немногословный египтянин, изъяснявшийся в основном жестами, сообщил, что мистер Шуман остался дома, ему не здоровится. На самом деле, в день преступления мистер Шуман даже не заходил в контору. Поллард поднялся наверх. Время приближалось к 3 часам пополудни. Сержанту было жарко, все его раздражало. Настоящая весенняя лихорадка. Солнце заливало квартиру Хэя, хотя обшитый панелями холл оставался в полумраке. Здесь, в мансарде, было душно, очень тихо и пахло тленом. Порывшись в кухонных шкафчиках, сержант нашел флягу с элем. Потом он забрел в гостиную. Городской шум сюда почти не долетал. Обстановка навевала сон. Поллард сел и закурил. Он вновь принялся с интересом разглядывать яркие фрески с изображением нимф по обе стороны от камина. Одна из нимф напоминала ему Бониту Синклер. Чем дольше он на нее смотрел, тем более очевидным становилось сходство. Он даже мысленно произвел сравнительный анатомический анализ. Эта женщина, возможно, со сдвигом, но теперь ясно, что она не убийца. Нет. Он сам готов подтвердить ее алиби. Когда отравили Фергюсона, миссис Синклер находилась в Скотланд-Ярде. В конце концов, что она совершила? Выгодно применила свои профессиональные знания. И что с того? Поллард поднялся и не спеша пошел в спальню, размышляя о том, какие отношения связывали Бониту с Феликсом Хэем. В спальне, очень просторной, но с одним единственным маленьким окном, стояла огромная кровать и огромный платяной шкаф. В углу сержант заметил кавалерийскую саблю. На спинке стула все еще висела рубашка Хэя. Под кроватью валялись грязные носки. Над камином красовался снимок знаменитого фокусника с автографом. Моему доброму другу Феликсу Хэю. Видимо, главная достопримечательность спальни. Вернувшись в гостиную, Поллард принялся рассматривать полку с книгами в ярких обложках. Заинтересовавшись литературными предпочтениями Хэя, он пробежал глазами названия. Несколько сборников самых простых головоломок. Видимо, для более сложных Хэю не хватало ни ума, ни воображения. 100 трюков, чтобы развлечь гостей. Шутки и поговорки на все случаи жизни. Как провести вечеринку. Сборник анекдотов. Сборник скабрёзных лимериков, изданный в Париже. Да, личность Хэя вырисовывалась все ярче. Романы «Барни из-за решетки», «Шериф из поющего ущелья», «Алуа», «Девственница южных морей», «Несколько томов с закладками», «Мемуаров великих людей». Закладки оказывались на тех страницах, где описывались нечестные или сомнительные поступки известных личностей. А вот... Поллард застыл на месте. На красной обложке крупными белыми буквами красовалось имя автора. Джудит Адамс. Несколько секунд он стоял, уставившись на книгу и изнывая от духоты. От потрясения или от жары у него гудела голова. Он потянулся за книгой. Она называлась «Логово дракона», и сержант поначалу решил, что это триллер. На титульном листе было жирно выведено: «Ты мне пригодишься, Джудит». Поллард сличил почерк с надписями в других книгах. Каким-то предложением в чьих-то мемуарах, например, хотя в то время знаменитый лорд Дэш Бленк проводил кампанию в поддержку трезвости, он каждый вечер напивался. Хэй приписывал что-то вроде «ха-ха» или «жаль, я об этом не знал». Почерк был один и тот же. Поллард полистал книгу. Это был не роман, а, насколько он мог судить, развернутое собрание мифов о драконах и прочих сказочных существах. Прочитав название издательства «Гоффит», Поллард возликовал. Он хорошо знал Томми Эдвардса, служившего в этом издательстве. Телефон в квартире не работал. Радуясь, что утрет старшему инспектору нос, Поллард поспешил вниз. Получив разрешение от египтянина воспользоваться телефоном Шумана, он позвонил в издательство. «Это ты, Том?» «Боб Поллард у телефона». «Послушай, Том, у вас издается Джудит Адамс. Я хочу кое-что о ней узнать». «Погоди. Я понимаю, что не положено разглашать информацию об авторах, но это запрос полиции». «Конечно, я охотно расскажу тебе о ней». Казалось, Эдвардс был заинтригован. «И что натворила старушка?» Поллард, припоминая строгий взгляд Мастерса, был сдержан. «Но нам неизвестно, что именно она натворила». «Готов поспорить, ничего», — убежденно произнес Эдвардс. «Она умерла». «Она что?» «Умерла, знаешь ли. И ее похоронили». «Но когда она умерла?» «Где-то в 1893-м. Ты читал «Дракона»? Это переиздание. Книгу давно забыли, и если бы не вся эта суета вокруг лохнесского чудовища, о ней бы и не вспомнили». «А в чем дело, собственно говоря?» Поллард прищурился. Он заметил, что вежливый египтянин подслушивает. Джудит Адамс умерла в 1893-м. Феликсу Хэю в то время было лет 6-7. «Погоди, у нее были дети? Может быть, с похожим именем?» «Если бы были», — ответил Эдвардс, — «скандал не утих бы до сих пор. Джудит Адамс была старой девой и отличалась строгостью нравов. Дочь священника откуда-то из Кемберленда. Умерла в преклонном возрасте, в добром здравии и все такое. Это по стилю понятно. Почитай книгу. Битва Зигфрида с драконом описана так высокопарно, что половину пришлось выкинуть. Не знаешь, была ли Джудит Адамс или кто-то из ее родни каким-то образом связан с человеком по имени Феликс Хей? Эдвард присвистнул. «Ух ты! Занимаешься этим делом?» «Не знаю, но могу выяснить. Перезвони примерно через час, ладно?» «Хорошо», — ответил Поллард. «Спасибо». Положив трубку, он снова задумался. В приемной было шумно. Там работал второй помощник Шумана. Египтянин едва слышно ходил по комнате с Гроссбухом под мышкой. Остановившись у двери, он тихо заговорил со вторым помощником по-французски. «Грязный шпик ничего не понимает, смешно, правда?» Поллард очнулся от раздумий, но не стал оборачиваться. К сожалению, ничего существенного египтянин больше не сказал, лишь бормотал тихим мелодичным голосом. «Счет фактура, один синий погребальный сосуд, фарфоровый, с головой». Поллард поднялся со стула. «Спасибо, что разрешили воспользоваться телефоном», — сказал он на французском. «Что же не понимает грязный шпик, ты, грязный сын пустыни?» Над Гроссбухом поднялась лоснящаяся черная голова. Щеголеватый египтянин искоса взглянул на сержанта и закончил фразу. 65 фунтов 10 шиллингов и 6 пенсов. После чего широко улыбнулся и ответил также по-французски. «Месье, вы неправильно меня поняли. Я пошутил. Наверное, невежливо потешаться над полицией. Но я не хотел вас обидеть. Что же касается сына пустыни... Видите ли, я наполовину испанец. Вот почему я улыбаюсь». Полларду ничего не удалось из него вытянуть. Египтянин ускользал от любого вопроса. Это было все равно, что сражаться с опытным фехтовальщиком. После нескольких минут яростной перепалки Полларду пришлось ретироваться. Он мрачно подумал, что лучше бы поехал в Хэмпстед к Шуману. Сторожа на месте не оказалось, и у сержанта не получилось его допросить. Сидя в метро, он листал книгу Джудит Адамс, сломая голову над вопросом, каким образом старуха связана с этим делом и какое отношение, в свою очередь, служащие Бернарда Шумана имеют к Джудит Адамс. Самого Шумана сержант особо ни в чем не подозревал. Старший инспектор Мастерс рассказал об этом человеке совсем немного, но послал в полицию Каира телеграмму. Поллард ее не видел. Скорее всего, Шуман — мелкий мошенник или просто слегка оступился. Поллард не сомневался, что старику не хватит ни смелости, ни злобы на настоящее преступление. Когда он добрался до дома на краю Хэмпстедской пустоши, тени уже стали длинными. Поллард был настолько поглощен расследованием, что совершенно забыл о себе. Он вдруг сообразил, что выглядит весьма странно. Из одного кармана торчит фляга с элем, из другого — книга. Наверное, он похож на Омара Хайяма. Подойдя к дому из серого камня, Поллард постучал в дверь. Он подумал, что в доме, окруженном деревьями, должно быть ужасно сыро. Дверь открыл Бернард Шуман собственной персоной. «Ах, да!» — воскликнул тот, когда Поллард представился. Взгляд его сначала метнулся к фляге с элем, а потом к книге. Настороженный старика даже позабавила сержанта. Бледно-голубые глаза Шумана казались выцвевшими. Поллард вновь обратил внимание на контраст между тонкими кистями старика и его жесткими, словно в побелке, волосами. «Сегодня я сам встречаю гостей», — объяснил Шуман. «И у экономки, и у кухарки выходной. Прошу в гостиную». Чуть улыбнувшись, церемонно пригласил он. В доме было очень тихо и почти так же душно, как в квартире Хэя. После полуденный свет угасал. Поллард несколько раз натыкался на углы мебели в прихожей. По пути попались восковые цветы, а потом стойка для зонтов. Шуман шел впереди, поскрипывая жесткими тапками. «Мое логово», — пояснил он, открывая дверь в большую комнату справа. Это была гостиная, загроможденная старомодной мебелью. В углу стоял большой саркофаг, а рядом с ним тренога с медным горшком. Хозяин указал на кресло сбоку от камина, где, несмотря на теплый день, горел огонь. «Итак, сержант», — слегка нахмурившись, начал Шуман. «Из газеты я узнал, что вы нашли Питера Фергюсона при необычных обстоятельствах. Подробностей почти не было. Могу я спросить, его отравили?» «Боюсь, что так, сэр». «Очень жаль». Шуман покосился на огонь. Он ничем не походил на больного. Если не считать тапочек, он был полностью одет и весьма аккуратно. «Способный малый, хотя иногда с ним трудно было договориться. Есть ли у вас соображение о том, кто у нас есть ключ к разгадке, сэр?» «Ах, вот как! Можно узнать, какой?» «В данный момент, сэр, я предпочел бы не обсуждать дело», — отрезал Поллард. Он говорил сурово, но с нарочитым безразличием, как учил его Мастерс. В сущности, ему стало жаль старого бедолагу. Судя по виду, старику даже пресс-папье было не поднять. Шуман не сводил с него пристального взгляда. «Я бы хотел», — продолжал Поллард, — «задать вам несколько вопросов. Что вы делали позавчера, в тот день, когда был убит мистер Хей?» «Что делал?» «Не понимаю, зачем вам это?» Поллард и сам не понимал. Таков был приказ, а приказы не обсуждаются. «Будьте любезны, сообщите мне обо всех ваших перемещениях с утра до 11 часов вечера». Шуман прикрыл глаза рукой. «Дайте-ка вспомнить». «Так это легко. От волнения я позабыл. Я встречался со своими близкими друзьями. «Лордом и леди Тернли». «С историком Тернли?» — оживился Поллард. «Свидетелем мог стать весьма известный и почтенный человек». «Да», — ответил Шуман, очевидно удивленный осведомленностью сержанта. «Они живут в Дареме и нечасто выбираются в Лондон. Я заехал за ними в отель «Алманс» в 10 часов. Утро мы провели в библиотеке ратуши и вернулись в отель на обед. Во время обеда мне позвонил бедняга Хей, чтобы пригласить к себе домой на званный вечер. Я сказал, что занят щитой Тернли, и вряд ли смогу прийти». «А дальше, сэр?» «Хей сказал, что другая гостья, миссис Синклер, также занята, поэтому он переносит встречу на 11 часов и отказа не примет». «Но вы на самом деле не собирались идти к нему, верно?» Шуман не сводил сержанта глаз, но смотрел как будто мимо него. «Ответ таков, что я все-таки пошел. Ну, а давайте по порядку. Вы хотели узнать, чем я занимался в течение дня? Весь день я провел с лордом и леди Тернли. После обеда мы отправились на дневной концерт, а потом на выставку в Берлингтон-хаус. А после чая поехали ко мне ужинать. Примерно в 11:20 они отправились на такси в отель. Вскоре после их отъезда я вызвал такси и явился к Хэю, как уже говорил старшему инспектору, без 11:15. Хэй встретил меня. Не сомневаюсь, что Тернли подтвердят мои показания. Они еще не уехали и до сих пор находятся в своем отеле». «Вы говорили им, что собираетесь в гости к Хэю, сэр?» «Нет». Других объяснений не последовало. «Я ответил на все ваши вопросы, сержант», — спросил Шуман. Поллард задумался. Стоит ли намекнуть, что им все известно о тех 5 коробках и что Хей собрал улики против каждого из гостей? Нет, лучше не надо. Определенно нет. Тяжелую артиллерию следует приберечь для Мастерса. Старший инспектор шкуру с него спустит, если он ослушается приказа. С другой стороны, сержант был твердо намерен кое-что выяснить. «Мистер Шуман, насколько хорошо вы знали мистера Хэя?» «Всего лишь поверхностно. Я познакомился с ним несколько лет назад в Каире». «В Каире?» «Да, по-моему, да. Тогда я переживал тяжелые времена». У Полларда возникло ощущение, что собеседник изучает его, впившись бледно-голубыми глазами. И вспомнил кое о чем. Пожар почти полностью уничтожил незастрахованный товар Шумана, и сержант перестал удивляться тому, что у старика такой чудной и усталый вид. «Да, нам все известно, сэр. Вам сильно не повезло. И я сам подумал, плохо, что будильник не прозвенел раньше. Наступила пауза». «Вот как?» «В самом деле?» — спросил Шуман странным голосом. «Старший инспектор тоже так считает?» Поллард улыбнулся. «Я, в общем-то, с ним это не обсуждал. Но вот что хочу вас спросить. Мистер Хэй упоминал когда-нибудь женщину по имени Джудит Адамс?» Шуман как будто задумался. К его креслу рядом с угасающим камином был притиснут маленький круглый столик, на котором лежали сигаретница, коробка спичек и нож для разрезания бумаги. Шуман взял его и надавил кончиком на подлокотник. «Прошу прощения. Джудит Адамс. Джудит Адамс. Что-то не припомню, никогда о ней не слышал». «Мистер Хэй не упоминал ее имени даже на вечеринке?» «Нет. Интересно узнать, сержант. Почему вы сказали «даже»?» Поллард заглянул в блокнот. «Всему свое время, сэр. И хотя вам имя Джудит Адамс неизвестно, оно знакомо вашим служащим». «Моим служащим?» «Да. У вас два помощника, один из них египтянин». «Ну и что?» «Признаться, я вас не понимаю». «Джудит Адамс написала книгу», — объяснил Поллард, «которая имеет непосредственное отношение к этому делу. Сегодня я нашел эту книгу в квартире мистера Хэя. Даже старший инспектор еще не видел ее и не слышал о ней». «Друг мой, вы избрали необычный способ нападения. При чем здесь эта книга?» «Не понимаю». «О чем она?» «О чудовищах», — ответил Поллард. За окнами сгущались сумерки, мутные и тяжелые, под стать самой комнате. Огонь в камине догорал под толстым слоем золы, едва освещая лицо Шумана. Даже несмотря на горящий камин и теплый день за окном, в комнате было прохладно. Не сводя с сержанта бледно-голубых глаз, Шуман слегка откашлялся. «О чудовищах?» — переспросил он. «Вы имеете в виду о преступниках?» «Нет, нет. Я говорю о настоящих, то есть мифологических чудовищах, драконах и тому подобных. Так вот, сэр, есть основания полагать, что имя Джудит Адамс связано с одной из персон, которых мистер Хэй подозревал в попытке покушения на его жизнь». «Мистер Хэй подозревал кого-то в попытке убить его?» «Тот, кто убил его, не был новичком», — уклончиво ответил Поллард, нащупывая в кармане флягу с элем. «Но в данный момент меня интересует другое. Обнаружив эту книгу, «Логово дракона», я спустился в вашу контору и позвонил в издательство, чтобы узнать о ней. Когда разговор был окончен, ваш помощник-египтянин развеселился и вполголоса сказал коллеге по-французски, что грязный шпик ничего не понимает. Что он имел в виду?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил Шуман, двумя пальцами взявшись за нож для разрезания бумаги. «Это та самая книга? Можно взглянуть?» «Не сейчас, сэр. Книга что-то значит для ваших служащих. И можно предположить, она значит что-то для вас». «А вы такой фантазер, молодой человек!» «Драконы! Какое отношение имеют драконы к этому делу?» «А вы подумайте, сэр», — настаивал Поллард. «Существует какая-то связь? Признаюсь, пока не знаю, какая. Единственное, что мне известно, это то, что драконы — мифологические существа, изрыгающие огонь. Больше ничего».